Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 329. И сказал им Илия: «Схватите пророков Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся». Братья и сестры, духовный урок в одном таком стихе весьма обширный. Он содержит в себе учение, которое можно применить к разным вещам, и сегодня я хочу применить его к актуальному состоянию христианства. Для наших соборов и церквей было бы хорошо, если бы там услышали возглас: «Схватите пророков Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся». Лишенные святости компромиссы – мода дня. Люди становятся совершенно безразличными к библейским истинам, потому что они видят детей Божиих и учеников Вааловых вместе в одной церкви, молящихся у одних и тех же алтарей. Искренняя верность Богу не может переносить союз с идолослужителями. В народных церквях терпели заблуждения ради мира, а теперь эти заблуждения стали господствующими и грозят погубить сторонников истины. Каждое заблуждение в учении так же вредно, как пророк Ваала, и его нельзя терпеть. Христиане не имеют права объединяться с церковью, заблуждающейся в своем учении. Видя, что в церкви, к которой мы принадлежим, разрастается заблуждение, мы являемся соучастниками в ее грехе, и в день суда вместе с ней понесем наказание. Совершенно неверно утверждать, будто это не важно, к какой церкви мы принадлежим. Я не имею права присоединяться к ритуалистам и рационалистам. Верные подчиненные никогда не примкнут к обществу предателей. Если бы реформация во времена Лютера была бы проведена до конца, какое бы это было благословение! Это было великое дело, и все же в некоторых пунктах оно было весьма поверхностным и оставило нетронутыми губительное заблуждение. Говорят, что Библия и только Библия является религией протестантов, но это утверждение – страшная ложь. Да пошлет Господь нам пророков, исполненных духа и силы Илии, с помощью которых деревья заблуждений будут срублены и брошены в огонь.